и последний слой, единственный, видимый снаружи. Тут все, как и договаривались. В местах, требующих гибкости, пластины защиты шли внахлест друг на друга, либо крест-накрест, как в области живота и спины, либо наподобие крупной чешуи, как, например, на пальцах и кистях рук. Крупные нагрудные пластины защиты, наплечники, защита плеча, локтя, предплечья, переходящие в подобие перчатки. Черты у всего плавные, не рубленые, а за счет мягкости доспеха вся эта конструкция не выглядела доспехом, а чем-то облегающим словно скафандр. Ноги были защищены не хуже, а колени защищались не наколенником, который я ожидал, а комплексом пластин. Защита голени и стопы была стилизована под крупные вертикальные пластины, как чешуя, и мелкие пластины на голени и стопе. Бедра были защищены не хуже всего остального и практически полностью из крупных пластин, расположенных вертикально слегка под углом. И самое занятное, что вся эта структура не вызывала ощущения, что это отдельные части. Ни мест стыка, ничего, все довольно плавно перетекает друг в друга. Шлем представлял собой практически копию шлема скафа, только если тот верхней частью повторял форму головы, то здесь, от макушки не закруглялся на затылок, а уходил назад и чуть-чуть вверх, сходясь углом, и уже под углом, несколькими бронепластинами уходил на затылок. Эта верхняя часть представляла собой единое целое с ровной лицевой маской, что начиналось чуть ниже подбородка и имело примерно такую же ширину, постепенно расширяясь к лбу. Ни прорези для глаз, ни для дыхания, ни для рта. А нет, маска была толстая, сантиметра полтора, и сбоку, в области щек, на стыке маски с остальным шлемом были продольные полоски, словно жабры у акулы, очень плотно расположенные друг к другу. По словам Арти, это специально для дыхания, заодно фильтрующие воздух от всех известных ядов, испарений, пыли и прочего. На затылке, где верхняя часть шлема углом переходила в затылочную часть и в шею, были два толщиной с руку пучка тонких черных косичек, длиной ниже лопаток. Арти говорит, что сделать их короче не представилось возможным, и как он и говорил, отрезать их нельзя. Это были те самые вьющиеся сами по себе ленты. Большая их часть была использована для создания второго слоя. Пародия на хищника. В итоге что мы имеем? Черный матовый доспех, внешне похожий на гуманоидного монстра, вылезшего из глубин ада. Вот если бы еще и косички развивались как ленты на волках, тогда можно просто выходя на улицу убивать людей одним своим видом. Они будут так же, как и на волках, сказал мне Арти. Я удивленно посмотрел на него. Почему не сейчас, указал я на явное несоответствие. Так нужно привязать доспех, приложить вот этот небольшой камень и капнуть своей крови. Арти в руках держал один из тех кристаллов, что я вытащил из волка. В принципе, можно и любой другой. Никакой обработки не требует, так что, если есть что-то лучше. Кузнец с сомнением посмотрел на меня, то пожалуйста, будете здесь активировать, или заберете с собой. Я видел, что вы можете складывать вещи в расширенное пространство, и я вам советую взять доспех с собой, и активировать в надежном месте. Это может потребовать времени. Тогда я заберу его с собой, не стоит обременять вас моим присутствием слишком долго. Да вы что, и не обременяете вовсе. Как пользоваться доспехом, вам придется разбираться самостоятельно, виноватым тоном сказал кузнец. Забавная картина. Каждый, кто носил живой доспех, по-разному описывал, как с ним работать, основываясь на своих ощущениях. А этот еще и совершенно уникальный. Мы все свои знания и умения вложили, реализовав самые интересные идеи. Что же, Арти, огромное спасибо. Вам спасибо, что дали возможность поработать с чем-то подобным. Мы пожали друг другу руки. Я положил доспех в пространственный карман. До вечера я просидел в своей комнате в филе, не тренируя энерготело, а точнее только контрольманы. Успехов все так же не было. С броней решил, пока что, ничего не делать, по крайней мере до возвращения на стоянку корабля. Стоит сначала полномасштабно исследовать это творение, так как взглянув видением на него, я обнаружил невероятно структурно развитое энерготело по всей площади доспеха, но оно было неактивным. В нем было три энергоцентра в области солнечного сплетения, расположенных треугольником. Одно место, в середине, пустовало, и наверняка именно туда нужно поместить кристалл мана из монстра. Вечером, перекусив в обеденном зале постоялого двора, я отправился к Марку. Вот, выложил на стол все указанное в заказе. Отлично, клиент скоро придет, так что можешь где-нибудь присесть, или посмотреть место, чтобы спрятаться. Хорошо, Можно пока наверх поднимусь переодеться? Да пожалуйста. Поднявшись наверх, я быстро переоделся в шкаф и, включив все виды маскировки, спустился вниз. Марк все так же сидел за своим столом, читал книгу. Перед ним на столе лежали мои трофеи. Я встал недалеко от стола, рядом с книжным шкафом. Мы ждали. Через минут 10, когда солнце уже должно было коснуться горизонта, в лавку Марка явились посетители, уже виденные мной ранее. «Ты самая группа из молодого с мечем, двух здоровяков, женщины-воительницы и магички. Пришли во все оружие. Полная экипировка, у здоровяков за спиной большая секира у одного, щит и моргенштерн у другого. Воительница с копьем, магичка с посохом, молодой аристократично одетый и нагло держащий себя парень пренебрег доспехами, но меч не оставил. Им лучника не хватает для полноты картины, вот ей-богу. Адельстин пришел за товаром», — нагло и безэмоционально проговорил молодой аристократ. «Вот», — Марк указал на трофеи на столе, — «деньги, через банк». Парень достал карту банка. «Ирен, проверь». Рыжая магичка подошла к столу с трофеями и, достав несколько артефактов, начала прикладывать их поочередно к каждому из трофеев. Все терпеливо ждали. «Оно», — коротко кинула магичка и отошла на пару шагов. Парень нагло улыбнулся, его товарищи потянули руки к оружию. «Кажется, будет интересно», — пропела Эниль в голове. «Скаф уже впрыснул дозу стимуляторов. Похоже, достаточно одного твоего присутствия, чтобы все пошло не по плану. Лучше скажи, что использовать, бриз или мечи?» «Я хочу мечи». «Да, пора попробовать. Мечи уже без ножен материализовались у меня в руках. Какой план?» «Цели распределены. Сначала воительницу, она ближе и меньше защиты. Да и похоже, имплант только заработал. Прямо нутром чувствую. Сначала воительницу. Потом перейду в положение между двумя здоровяками и помечу каждому через височную область. Рыжая, как я понял, ориентируется на лечение, но это еще ничего не значит. Активирую покров Аляхшу. Минус накопитель. Можно начинать. Время на проработку плана и подготовку — 0,2 секунды. Быстро. Долго. Нужно больше тренировать мозг. С твоими показателями можно за 0,05 управиться. Учту. Хорошо, что общение через тактический имплант может происходить практически мгновенно. Начинаем. Только я делаю рывок, Марк делает моментальный пас с руками, два здоровяка начинают заваливаться на бок, а Дельстин все еще тянется за мечем. Ситуация изменилась. Моя цель прежняя. Рядом с рыжей магичкой появляется размытая фигура и окончательно материализуется в девушку в строгом темно-коричневом платье практически в пол, явно не стесняющим движений, с кинжалом в руке, который, кстати, благополучно пристроился у шеи магички. Очень быстро двигается. Очень. Я сделал только шаг, она, два, и приставила кинжал. Хотя, может, это был и не шаг, неважно. Ситуация изменилась. Приоритет целей прежний. До воительницы осталось 1,5 шага. Уже хватает. Магичка все еще жива, горло ей никто не режет, но кинжал все так же приставлен. Почему? Марк подготовился. Вывод, у него есть план. По возможности без крови. Ситуация изменилась. Приоритет цели прежний, задача — обезвредить. Я уже почти вплотную к воительнице, лицом к лицу. Она держит копье правой рукой, готовясь к рывку, еще немного и перехватит двумя, направляя на Марка. Двумя точечными ударами мечей перебиваю нервы в плечах женщины, и мышцы запястья начинают разгибаться, роняя копье. Хороший удар, ничего лишнего не разрезано, ни вен, ни артерий. Интересное совмещение навыков боя со знанием медицины. Правой рукой приставляю меч к горлу женщины. Остался Адельстан, но думаю, там все схвачено. «Спокойно», — громко сказал Марк. Моя цель удивленно смотрит по сторонам. Она чувствует холод железа у горла и легкий порез. Но никого нет. Невидимость скафа хороша. Даже вплотную не заметить. Неизвестная девушка с кинжалом удерживает магичку и смотрит в мою сторону. Наверное, интересно выглядит мой противник, учитывая, что никого рядом нет. И интересно, что это за девушка, хотя, в похожей одежде я уже видел девушку. В лавке портного. Интересно, очень интересно. Молодой человек. Марк находился все в той же расслабленной позе, сидя за столом. Вы, похоже, не улавливаете концепцию торговли. Хозяин лавки сложил руки на стол, слегка подавшись вперед. Молодой аристократ растерял весь боевой настрой и затравленно заозирался. Вы платите и получаете товар, другого не дано. Теперь же я поднимаю цену на 100 золотых. Должен же я компенсировать неудобства, что скажете? «Чертов старик!» — еле слышно проговорил Адильстин. «Хорошо». Он вытащил банковскую карту и приложил к карте Марка. «Перевод 1100 золота на счет владельца этой карты», — проговорил аристократ. Обе карты слегка засветились белым, а потом зеленым. Марк удовлетворенно хмыкнул. «Забирайте, и впредь думайте, кого хотите ограбить, особенно если это маг-боевик». Аристократ гневно стрельнул глазами в сторону Марка, который, в свою очередь, сделал еще один пас с руками, и два здоровяка начали приходить в себя. «Я убрал меч от горла своей цели». Спешно собравшись, покупатели ушли. Марк подозвал жестом девушку, а вторым таким же жестом кинул куда-то в мою сторону. Только сейчас я заметил еще одну девушку в таком же, как и первая, строгом платье, только черном. Обе среднего роста, стройные, насколько можно увидеть, русые волосы заплетены в довольно длинную косу чуть ниже талии, обе довольно симпатичны. «Они тут что, всегда были?» «Интересно двигаются», — заметила Ниль. «А я ничего особого в движениях не вижу. Да, плавно, идут, словно стелются. Ты сюда иди, и снимай уже невидимость, они знают, что ты тут и кто ты». Вот это поворот. Я подошел к столу Марка, на ходу убирая маскировку и снимая шлем. Девушки с интересом посмотрели на меня. «Последний хлеб отнимают», — проговорила та, которую я не заметил, смотря мне в глаза с видом обиженного щенка. Похоже, воительница с копьем была ее целью. «Отлично сработано». С этими словами Марк выписал два чека по 10 золотых каждый и вручил девушкам. «А нет, не отнимают», — сказала она же, улыбнувшись, и обе пошли вглубь зала, с черным шлейфом растворившись в пустоте. Видение показало мгновенное применение магии, но плетение было не разобрать. «Интересные у вас сотрудники», — обернулся я в сторону исчезнувших девушек. «Они все знают?» «Да». «Не расскажут?» «Кому?» «Есть много причин, одна из них — клятва. Если коротко, то все, что происходит в лавке, остается в лавке». «Доставай свою карту», — ответил старик. «Я достал карту. Марк перевел мне оговоренные 950 золота. Ну вот и все. Не местные были, совсем ничего не знают. Понаприезжают тут всякие». Марк встал из-за стола и отправился к своему подносу с чайничком и стаканами для отвара. «Вы не говорили, что маг-боевик. Ты не говорил, что можешь убить Василиска», — ответил Марк, садясь за стол и разливая отвар по стаканам. «Все-таки интересно, как они так, я их даже не видел». Взял в руки стакан с отваром. «Понравились?» — заговорчески сказал старик, хитро прищурившись, заставив меня поперхнуться отваром. «Не без этого, но вот прямо сейчас интерес совершенно другого плана». «Да ладно тебе», — хмыкнул Марк, отмахнувшись рукой. «Дело то молодое, вот только не ровня им ты», — удивленно приподнял бровь. «Что, я вот сильно сомневаюсь, что Василиска, да тех же волков ты смог бы победить без своих артефактов, или что ты там используешь?» «Да, я человек опытный, я вижу в тебе большой потенциал, но потенциал так и останется потенциалом, если его не реализовывать. Я заметил, что ты стал чуть-чуть лучше двигаться, значит, занимаешься с мечами, по эльфийским техникам». «Да, наверное, какие знаю, по таким и занимаюсь, не знаю, эльфийские или нет». «Вот и отлично, обязательно отправляйся к Конраду и Карре, они из тебя сделают что-нибудь достойное». «А насчет девушек, видел у них кинжалы?» «Да, обычные, разве что сталь, укрепленный мифрил. Только с этими кинжалами, в штанах и рубахе, каждая из них завалила теневого волка. Их Карра пару лет учила. Вот и думай, я не разрешаю им пользоваться артефактами. К ним быстро привыкаешь, их можно заблокировать или отнять, а вот свои умения и знания всегда останутся с тобой». Марк наставительно поднял палец вверх. «Потому и надо тренироваться, Эниль. Потому и надо тренироваться, Марк. Я не знаю как, но они сговорились». «Ладно». Марк отставил стакан в сторону. «Время уже позднее, пора и расходиться». «Вы правы». Встал из-за стола. «Пойду я. Спасибо за помощь с трофеями». «Да ни за что. Взаимовыгодное сотрудничество всегда приятно». Мы попрощались, и я, оказавшись на ночной улице, достал из кармана плащ от дождя, закутался поплотнее, не желая переодевать скаф, и отправился к выходу из города. Несмотря на темное время суток, знакомый капитан открыл калитку в уже закрытых воротах и без лишних вопросов выпустил меня из города. Легкая пробежка до стоянки, вечерняя, а теперь уже ночная тренировка, и настало время интересного. «Как будешь анализировать доспех?» – спросила Шиза. «Сначала прогоню всеми сканерами, что есть в инкоме, а потом думаю засунуть в капсулу и запустить анализ, демонским оборудованием включительно. Хорошо. Кстати, думаешь, учиться местным видам владения холодным оружием есть резон? Посмотреть не мешает. Запуская сканирование только что выложенного на землю доспеха, сказал я. Может, у людей не так много времени на самосовершенствование, как у вас, но на всякие выдумки мы гораздо. Вполне может оказаться, что тут есть что подчеркнуть и дополнить имеющиеся знания. Нельзя слепо отрицать возможность, ничего не зная точно. Хаем, ты прав, по крайней мере про отрицание. Как анализ, ничего полезного. Полуорганический объект, масса неизвестных плетений, ни назначений, ни функций. Давай его в капсулу. Капсула открылась, и я положил туда доспех. Настроил режимы сканирования. Запуск. Ждем. Расчетное время 15 минут. Погонять ману по телу, что ли? Через указанное время капсула открылась, а на нейросеть мне пришел отчет о сканировании. Технологическая часть капсулы до какой-то конкретики докопаться не смогла, разве что выложила молекулярный состав и структуру. А вот магический комплекс, встроенный в капсулу, рассказал немного больше. Итак, симбиотический псевдоразумный организм в режиме частичной гибернации. Сильно поврежден, некорректно сконфигурировано энерготело. 93% энергетических связей выстроено некорректно. 90% функций недоступно. Повреждены или отсутствуют 70% внешних сенсорных органических систем. Требуется экстренное подключение дополнительного источника питания, подключение симбиотического партнера, синхронизация, настройка и восстановление. Интересно, запросим расчет последствий для симбиотического партнера в случае соблюдения предложенных условий. Объединение энергоканалов в единую систему. Возможность разделения тел симбиантов. Улучшение сенсорного восприятия окружающего пространства на 32% на начальной стадии синхронизации. Но, конечно, неизвестно. Улучшение мановосприятия окружающего мира на 29% начальной стадии синхронизации. Но, конечно, неизвестно. Набор неизвестных функций. Анализ невозможен. Шанс негативных последствий – 8%. Требования к симбиотическому партнеру – сложноструктурированное энерготело, высокий коэффициент адаптационного потенциала, наличие разума, предварительный анализ верен на 97%. Интересная вещь, сломанная, но интересная. Так, как нужно действовать? Есть пара идей: лечь рядом, достать кристалл из монстра, а лучше все, сколько надо капсула сама использует. Что еще нужно? Наверняка материалы. Медкомплекс демонов имеет доступ к пространственным карманам корабля? По-моему, да. Да, тогда все кристаллы тоже туда положим. Мне рядом с броней лечь, тесновато будет. Подстроится капсула. Тогда приступим. Расчетное время, около 3 дней. По крайней мере, так центр считает. Опять молчит. Они с Элиной решили, что Искинам нужно общаться с Искинами, а разумным с разумными. Все остальное по необходимости. Бунт на корабле. Просто неопределенно структура главенства. Мы тут на корабле как бы на равных, а ты пилот. Но так как я в прошлом, и надеюсь в будущем, являюсь представителем органического разума, то мне и быть посредником в общении. Я не против, как и я, Эниль. Так, ладно, через 3 дня увидимся. С этими словами я разделся и, не забыв все убрать в карман, лег в ставшую крайне тесной капсулу. Крышка закрылась, и я погрузился в сон. Проснулся я легко, быстро, странно, ничего не болит. Чувствую себя прекрасно. Ой, подозрительно все это. Эниль, я тут. Голос звучит странно. Вижу. Давай анализ твоего состояния делать. Я активировал капсулу в режиме анализа. От технологической составляющей я ничего особого не ожидал, а вот магический анализ девайсами демонов ждал с нетерпением. Да и на инкоме много оповещений, как в прошлый раз, на базе. Почитаем. Не успел я начать читать, как уже был готов анализ. Если все сказать понятными словами, то ничего критичного не произошло, вытаскивать меня с того света не потребовалось, но были внесены небольшие изменения. Кстати, я лежу в броне, совсем ее не чувствуя, словно голый, хотя ощущается тело слегка по-другому. Так, мне в грудную клетку был внедрен кристалл от Василиска, в непосредственной близости от энергоцитра. Кристалл был встроен в энергоструктуру, в области позвоночника и головы, в местах, где энергоканалы максимально близко подходили к коже. Эти самые энергоканалы были увеличены в длину и объеме, и через них я был подключен к энергоструктуре брони. У самого доспеха были наращены дополнительные пластины брони на спине вдоль позвоночника, И там же, в области грудины было внедрено 4 кристалла с волков, один кристалл с Василиска был внедрен в броню со стороны груди, посреди 3 энергоцентров. Само энерготело брони стало еще сложнее структурно, а качественно выросло до моего уровня. Во мне было перестроено 3% нейронов для улучшения адаптации к новому восприятию. Интересно, что это значит? Были использованы все глаза волков для построения новой сенсорной системы на шлеме брони, хотя внешних изменений не было. Была слегка перестроена структура слоев брони, превращая все в один. Броня стала полностью герметичной. Была немного переделана система подачи и фильтрации воздуха, и оптимизирована система жизнеобеспечения и переработки продуктов жизнедеятельности. ХМ. Как-то, странно. А еще медкомплекс смог распознать несколько функций симбионта. Он имел свой пространственный карман, не очень большой. Доспех может убирать туда сам себя. Привязка была к кристаллу в моей груди, к телу, к сознанию и даже к душе. Глубоко пробрался, подлец. Еще он синхронизировался с инкомом, и тот его теперь считает защитным комплексом класса А3 и как всегда не делится подробностями о том, что это такое. Уровень синхронизации низкий, 30%, и исправить это может только время и работа с симбиантом. Собственно, все. Давай, выбирайся, глянем внешними датчиками, что получилось. Ага, капсула открылась. Все странно. Запах. Да. Раньше я не чувствовал запах так остро. И цвета стаи контрастнее. Ощутимо. Обзор естественный, но немного шире. И я чувствовал ману. И еще. Мне кажется, что где-то 300-310 метров на юго-юго-восток бежит что-то живое, некрупное. Один из местных хищных зайцев-мутантов. Прекрасно. В голове от этого каша, но нейросеть отлично помогает сортировать данные. А стабилизация гормонального фона не позволяет даже думать о панике. Осмотрел себя. На вид особых изменений нет, разве что броня стала выглядеть правильнее, что ли. Руки в ней совсем как живые. Прошелся. Легко. Чем-то напоминает нахождение в скафе, но слегка непривычно. Особенно ощущение голого тела. Ощущаю ногами структуру земли под ними, температуру воздуха, влажность, ветер и его направление. Очень интересные ощущения, учитывая, что это броня. Да, мне тоже так кажется. Так, проверим физические возможности. Посмотри на себя со стороны, для начала. Хорошо. Запрос на подключение к датчикам корабля. Есть. Сознание словно разделилось, и теперь я мог наблюдать рядом с кораблем себя. От того, что я видел дома у кузнеца, картинка почти не отличалась, только доспех выглядел живее, и косички не свисали мертвым грузом, а слегка развивались, даже без ветра. Я сделал пару шагов, и косички, словно под водой, плавно переместились за мной, и я их даже чувствовал. БР, странно все это, не привлекать внимание, говоришь, мне кажется, что с таким доспехом, ты такой же незаметный как Марк говорил, куртизанка в казарме, мда, надо будет показаться Марку, пусть посмеется над тем, какой я стал незаметный. Достал из кармана мечи. Начал тренировку. Понял, что чего-то не хватает. Осмотрел себя видением. И точно, энерготело тренируется только мое. Сначала внести поправки и включить энерготело брони во все программы. На это ушло всего около 10 минут. Выяснилось, что по энерготелу брони я мог прокачивать ману так же легко, как и по своему. Зафиксировав изменения в активности мозга с помощью нейросети, я скорректировал программы. Все настройки режимов оставил прежние, лишь дополнив алгоритмы энергоцентрами брони. А еще, из-за появившихся энергоцентров тьмы, смерти, земли и жизни, у меня появился перекос в балансе маны, который также пришлось выправлять программно. Я хочу равномерного развития. Плетение маскировки работало прекрасно без поправок. Ну что же, продолжим тренировку. Немного занятий с мечами, пробежка по лесу, прыжки и прочая гимнастика. Броня послабее скафа будет, но не намного, а учитывая низкую синхронизацию, думаю, стоит ожидать в дальнейшем и улучшений. Теперь осталось выяснить, как из тебя выбраться. Только я произнес это, как почувствовал, что броня сзади раскрылась, выпуская меня наружу, и стоило только выйти из нее, появилось чувство, словно от меня кусок отрезали, и мир стал тусклее, а на это ведь и подсесть можно. Я захотел спрятать доспех в пространственный карман, но он исчез, и то место, где в груди у меня был вживлен кристалл, слегка потеплело. Ясно. Теперь нужно опять изменить характеристики моего пространственного кармана. Я не учел, что хочу оставаться на связи с кораблем, а при стандартных настройках кармана, время в нем останавливается, да и та пометка в базе по пространственной магии, что нельзя выкладывать один артефакт с пространственным карманом в другой, был оценен мной только сейчас. Я снял с корабля бруски и артефакты, благо они были небольшие. Вопрос о том, как их теперь переносить, оставил на потом. Изменил настройки замедления времени с помощью инкома. Если время в кармане не остановлено, то демонами настоятельно рекомендуется класть туда только один предмет, или закрытую емкость с несколькими. Почем? Не знаю. Опять не знаю. Зато в такой карман можно помещать даже живых, при условии, что с ними будут устройства для жизнеобеспечения в условиях вакуума. Так что все свои сбережения я переложил в один из карманов с корабля. Шансы на успех и благополучный исход около 100%. Готовы? Давай, не тяни. Хорошо, Эниль. Одним ловким усилием мысли корабль был перемещен в пространственный карман. Накопитель на 2000 эргов просел до 1500. Время восстановления маны в нем за счет моих резервов около 20 часов. С поглощением маны извне около 18. Но для того, чтобы вытащить объект из кармана, будет использована мана из-под пространства, в котором находится сейчас корабль. То есть ход сейчас могу достать. Эниль, как вы там? Нормально. Пустой вакуум. Все датчики молчат, имеется лишь сильный фон маны пространства. И все. Вот и отлично. Сейчас пойду к Марку. Попрощаться надо и поискать караваны до Ниделинга. Попробуем пристроиться под крыло безумцев клинка, которых он порекомендовал. Но прежде, я решил присмотреться к торговцам, приехавшим в город для закупки магических материалов. На первый взгляд торговая площадь ничем не отличалась, но приглядевшись внимательно, можно было увидеть несколько новых уличных лавок, да отсутствие некоторых торговцев, работавших здесь ранее. Пройдя по рынку, я заметил, что появилось много людей, покупающих трофеи с монстров, и продающих различный хозяйственный ширпотреб, что явно может пригодиться в обыденной городской жизни. Большое количество новейших зелий и припарок, мазей самого различного характера, посуда, редкие безделушки и прочее. Особенным спросом пользовалась одна лавка, где заезжий купец продавал огромное количество различных специй. Их покупали в довольно большом количестве, явно с запасом. Единицы привозили сюда различное зачарованное оружие и доспехи, по их словам, довольно высокого качества. Все знали, что в городе есть кому делать отличную экипировку, но всегда находится клиент, который хочет нечто эксклюзивное, а не просто великолепного качества секиру, но как у всех. Из-за моего довольно приличного внешнего вида, мне постоянно пытались продать нечто бесполезное для меня, даже в оружейной лавке. Возможно, понимая я что-то в местном холодном оружии, я бы купил пару интересных на вид экземпляров. Но изученные базы позволяли разбираться в оружии аграфов, остальные клинки там не в ходу, не знаю сколько тысяч лет. Я прекрасно разбираюсь в монокристаллических лезвиях, могу разобрать и собрать тот же десантный вибронож или абордажный двуручник с высокоэнергетической режущей кромкой, ласково называемой пехотой бревном, но сталь, это не ко мне, по крайней мере пока. Хотя некоторую информацию я таки раздобыл. Некоторые торговцы, что занимались в основном оружием и были здесь проездом из соседних государств, везли с собой мечи и секиры гномьей работы. Как оказалось, нашорние две расы превосходили людей в области создания холодного оружия. Это были эльфы и гномы, и если первые, в силу особенности своей внутренней экономики, в деньгах нуждались не особо, да и из-за пренебрежительного отношения к другим расам, не делали экспортного оружия, а только для себя, то гномы не то что не чурались, а даже с большой охотой экспортировали свои работы. Правда, лучшие оставляли себе, но это не меняло простого факта: меч гномьей работы всегда будет, если не красивее, то намного качественнее человеческого аналога. Конечно, и здесь есть исключения, но на то они и исключения. Думаю, когда приеду к Конраду и Карре, они помогут подобрать что-то еще, помимо эльфийских клинков. Все-таки, как я понял, это не самое лучшее оружие, чтобы не привлекать внимание. Хотя, похоже, я вообще не могу его не привлекать, что бы я ни пытался сделать. Но бризом я светить точно не буду, это явно слишком. Я решил поспрашивать, какие части и каких монстров пользуются спросом на покупку. Выяснилось, что приезжие торговцы покупают в основном всякую незначительную мелочь. Совсем незначительную, но в больших объемах. Хоть сколько-нибудь ценный товар им предлагают не частники, а гильдия, а уж за действительно редкими вещами только туда и стоит обращаться. По мнению большинства, одиночки-охотники не в состоянии добыть что-то действительно ценное, ведь и монстры тогда должны быть сильнее. И даже если им улыбнется удача, то скорее всего либо он оставит добычу для своих целей, либо поспешит продать, так же, как и уже слаженные группы вне гильдии. Они работают на себя, сами могут приехать куда угодно и продать то, что захотят. Гильдия же покупает трофеи дешевле рыночной стоимости, а потом продает их тем же купцам. Да, Марк был прав. Пытаться сбыть что-то действительно ценное тут не стоит. Теперь осталось узнать об отходящих в ближайшее время караванах. Подойдя в одному из, явно заезжих, торговцев, я решил прояснить этот вопрос. Он торговал в основном оружием и имел довольно скучающий вид. «Доброго дня!» – поприветствовал я торговца. «О, и вам доброго!» – ожил он. «Желаете что-то присмотреть? Например, меч? Я же вижу благородного человека за версту, и явно мастера. Как? Хотя да, конечно. Если учесть, что я выгляжу лет на 17, в хорошей одежде, опрятный, наверняка и золотые водятся. Проявить интерес и попутно расспросить, а то скажет, что не знает. Нет-нет, что вы?» Торговец слегка паник. «Мечи у меня уже есть, а вот кинжал присмотреть не помешает. Вы можете что-то предложить?» Окинул взглядом несколько кинжалов различной формы и стали. «Конечно-конечно, например, вот». Торговец указал на красивый кинжал с обмотанной кожей рукоятью. Ножны были с различными узорами. «Великолепный образец, отличная сталь, не тупится, не ломается, пробивает доспехи невероятной толщины, театрально разводит руками в сторону, и судя по жесту, предполагаемая толщина доспеха не уступает стене бункера. Очевидность надувательства до абсурдного велика, и рассматривая в руках предложенный экземпляр, я не могу удерживать улыбку, расцененную торговцем совсем иначе. Я вас заверяю, что не подведет этот кинжал вас в совершенно любой ситуации, и даже местным монстрам вы будете не по зубам. Выбираешь кинжал?» Обернулся на голос. Справа от меня стояла девушка, что была у Марка во время сделки, та, которую я не видел до самого конца. И сейчас она была все в том же черном платье. На сгибе локтя у нее висела корзина с продуктами. Она с интересом смотрела на небогатый выбор кинжалов, представленный у торговца. «Это плохой выбор», не глядя в мою сторону, заявила она. «Юная леди, не стоит так пренебрежительно говорить о чужом товаре», с возмущением ответил торговец. «Это лучший кли, вот», сказала моя нежданная собеседница, указывая на довольно крупный, по отношению к другим, кинжал. Прямой, в простых гладких ножнах, обмотанных тканью и простой рукоятью, без какой-либо гарды. «Посмотрим этот», торговец аж скривился. Выбранный девушкой кинжал был явно дешевле, намного. Она взяла изделие, вытащила из ножен. Прямое обоюдоострое кинжальное лезвие, немного сужающееся к острию, довольно качественно полированное. Нет, это заточка такая, по всей режущей кромке. Не дали разговорить торгаша. «Сколько?» – спросила девушка. «Да зачем вам этот кусок железа, молодой мастер?» На этой фразе девушка многозначительно хмыкнула. «Оценил. То ли дело тот, что я вам предложил. Не хочу слушать этот бред, даже не знаю, на кого рассчитанный». Я посмотрел на девушку и спросил. «Ты не знаешь, случаем, когда и какой караван выходит из города и пройдет через Нидилинг?» Торговцу явно не понравилось, что вся его речь полностью игнорируется. Девушка посмотрела на меня. «Конечно знаю». Повертела кинжал в руках. «Брать то будешь?» «Стоит?» Она кивнула в ответ. Я повернулся к торгашу. «Сколько?» «Да зачем?» Спросил. «Сколько?» Торгаш совсем скривился. 10 серебряков. Девушка почти незаметно ухмыльнулась. «Интересно, кто здесь прогадал? Держи». Положил на прилавок указанную сумму. Торговец быстро сгреб деньги. «Что в нем особенного?» Спросил я девушку, протягивающую мне мою покупку. Мы так и стояли возле прилавка. «Клинок хороший, сталь гномья, правда без клейма почему-то, да и выполнена под обычную, но по заточке все равно видно». Торговец удивленно раскрыл глаза. «Кажется, это новая для него информация. Вот все остальное можно смело выбросить. Зайди к Арти, он тебе за пару серебряных сделает нормальную рукоять и ножны. Учту, ты сейчас к Марку, похоже, знакомиться мы не будем. Ладно, будем думать, что так и нужно. Да, тоже, давай заодно к Арти кинжал занесем». Так и поступили. Кузнец мне обрадовался, как родному, долго смеялся, узнав, за сколько мы купили кинжалы, и с удовольствием согласился сделать новую рукоять и ножны, буквально за пару часов. Говорит, есть отличные заготовки, нужно только размеры с руки снять. Арти позвал меня во внутреннее помещение, девушка же, сказав, что подождет в зале, принялась осматривать представленные мечи. Арти дал мне железный цилиндр и сказал, чтобы я сжал его в руке, пока он не примет удобную форму. Не задавая лишних вопросов, я приступил к этой процедуре и почти сразу добился нужного результата. Да и сам цилиндр старался принять нужную форму. Теперь с доспехом, чтобы я подобрал оптимальную рукоять для использования как в доспехе, так и без него, сказал мне Арти. Хорошо, только мне нужно переодеться. Зачем? Ты же в тот доспех одеваться будешь, он и поверх одежды сядет как надо. Ведь я и забыл. Я захотел, чтобы доспех появился, и это сразу произошло. Доспех стоял ко мне спиной, уже открытый. Оставалось только шагнуть внутрь. Арти от неожиданности удивился, но быстро вернул лицу былую невозмутимость. Он изменился, заметил кузнец, в лучшую сторону. И ленты ожили, и он стал живее, великолепно, совсем живой. Пока Арти с восхищением рассматривал измененный результат своих трудов, я забрался в доспех. Мир снова стал ярче. Я протянул руку, и кузнец вручил мне еще один цилиндр. Я повторил процедуру и вылез из доспеха, отправив его в пространственный карман. Уже успокоившийся Арти попросил зайти через часа два, озвучил цену в 5 серебра и проводил меня до выхода. В торговом зале ожидавшая меня девушка примерялась к полуторному мечу, совершая довольно интересные движения, за скоростью которых я не успевал уследить, и все это из настолько расслабленной и естественной позы, словно она просто стоит и беседует с кем-то, а вокруг периодически мелькает сталь. Хаем, очень интересно, если эта самая Кара научила девчонку подобному, то ты прав, к ней стоит съездить и поучиться. У нас такого нет, может быть полезным. А я тебе о чем, Эниль, говорил. Конечно стоит, никогда нельзя пренебрегать чужими знаниями. Уже уходим? Спросила девушка, возвращая меч на свое место на стенде. Я кивнул. Кстати, по пути к Марку, я решил все-таки узнать о караванах. Ты говорила, что знаешь о нужных мне караванах. Выяснилось, что завтра с рассветом довольно крупный караван выходит от западных ворот. Но договориться следует уже сейчас, ну или по крайней мере до вечера. Они встали лагерем под стенами города, а кто хотел торговать, разместились на рынке. Тут можно разбивать лагерь у стен, да, но только крупным караваном, которым будет затруднительно разместиться в городе, да и время не военное, врагов тут нет, монстры к городу не ходят, почему нет? Пошлину не платит, но платит за стоянку, хоть и меньше, ответила мне девушка.